Жульен, едва проникший с этими различными истинами, которые, однако, опровергаются всем, что произносится в семинарии, впал в глубокую меланхолию. Он много занимался и быстро учился вещам, очень полезным для священника, очень ложным, на его взгляд, ему неинтересным. Он считал, что больше ему нечего делать. «Неужели меня позабыли все на свете?» — думал он. Он не знал, что господин Пирар получил и бросил в огонь несколько писем, помеченных Дижоном, где из-под внешне приличной формы проглядывала самая пылкая страсть. По-видимому, эту любовь терзали жестокие раскаяния. «Тем лучше», — думал аббат Пирар. «По крайней мере, этот молодой человек любил не какую-нибудь еретичку». Однажды аббат Пирар распечатал письмо, наполовину залитое слезами. Это было прощание навеки. «Наконец-то», — писали Жульену, — «небо послало мне милость возненавидеть невиновника моего греха. Он навсегда останется для меня самым дорогим существом на свете, но самый мой грех. Жертва принесена, друг мой. Как вы видите, это обошлось не без слез. Победило спасение тех, которым я обязана посвятить себя и которых вы так любили. Справедливый, но грозный Бог не станет больше мстить им за грехи их матери. Прощайте, Жульен, будьте справедливы к людям». Конец письма почти невозможно было разобрать. Был приложен адрес в Дижоне, и в то же время высказывалась надежда, что Жульен не ответит, или ответит, по крайней мере, так, что женщина, вернувшаяся на путь добродетели, могла бы прочесть его письмо не краснее. Тоскливое настроение вместе с плохими обедами, поставляемыми в семинарию по 83 сантима, начало оказывать влияние на здоровье Жульена, когда в одно утро в его комнату неожиданно вошел Фуке. «Наконец-то меня впустили! Я уже 5 раз был в Бизансоне, чтобы повидаться с тобой. Постоянно эта деревянная рожа. Я поручил человеку караулить у ворот семинарии. Какого черта ты никогда не выходишь?» Я наложил на себя испытание. «Ты очень изменился. Наконец-то я тебя вижу. Кажется, я был дураком, что не предложил 2 5-франковиков еще при первом приезде». Беседа двух друзей длилась без конца. Жульен покраснел, когда Фуке сказал ему: «Кстати, знаешь, мать твоих учеников впала в самую крайнюю набожность». И он стал рассказывать с непринужденным видом, производящим такое странное впечатление на страстную душу, когда бессознательно затрагивает в ней самое дорогое. «Да, мой друг, в самую экзальтированную набожность. Говорят, что она ездит на богомолье. Но к величайшему позору аббата Малона, так долго шпионившего за этим бедным шеланом, госпожа де Реналь не захотела у него исповедоваться. Она ездит исповедоваться в Дижон или в Безансон». «Она бывает в Безансоне?» — воскликнул Жульен, весь покраснев. «Довольно часто», — отвечал Фуке с недоумением. «Есть у тебя при себе конституционель?» «Что ты говоришь?» — возразил Фуке. «Я спрашиваю, есть ли при тебе конституционель?» — продолжал Жульен совершенно спокойным тоном. «Здесь он продается по 30 су за номер». «Как? Даже в семинарию проникают либералы!» — воскликнул Фуке. «Несчастная Франция!» — прибавил он, подражая лицемерному и слащавому тону аббата Малона. Это посещение произвело бы глубокое впечатление на нашего героя, если бы на следующий же день письмо юного семинариста из Верьера, казавшегося ему таким ребенком, не натолкнуло его на важное открытие. Со времени поступления в семинарию поступки Жульена представляли непрерывный ряд промахов, с горечью он посмеялся сам над собой. В сущности, в важных случаях своей жизни он поступал очень умно, не обращая внимания на мелочи. а в семинарии обращают внимание главным образом на мелочи. Таким образом, он успел прослыть между товарищами за вольнодумца, его выдало множество мелочей. В их глазах он был повинен в огромном грехе. Он думал, самостоятельно рассуждал, вместо того, чтобы слепо следовать авторитету и примеру. Аббат Пирар не оказал ему никакой помощи, он даже ни разу не говорил с ним вне исповедальни, где он больше слушал, чем говорил. Совсем иначе было бы, если бы Жульен выбрал аббата Кастанеда. Как только Жульен заметил свой промах, он не стал мешкать. Ему захотелось узнать, как велика его ошибка. И ему пришлось нарушить высокомерное, упорное молчание, которым он отталкивал от себя товарищей. Теперь настала их очередь отомстить ему. Его попытки заговорить были приняты с презрением, доходившим до издевательств. Он узнал, что со времени его поступления в семинарию не проходило часа, особенно во время рекреации, который не принес бы для него тех или иных последствий, не увеличил бы числа его врагов или не доставил ему расположение какого-нибудь искренне добродетельного семинариста или не такого грубого, как остальные. Приходилось исправлять огромный вред. Задача предстояла трудная. Отныне внимание Жульена было постоянно настороже. Приходилось выработать себе совсем новый характер. Например, у него возникли трудности с выражением глаз. Не без основания в такого рода местах держат глаза опущенными. «Как велика была моя самонадеянность в Верьере!» — думал Жульен. «Я воображал, что живу, но я только приготовлялся к жизни, и вот теперь я попал в жизнь такую, какова она будет до конца моей миссии среди скопища врагов». «Какая огромная трудность!» — прибавил он. «Это постоянное лицемерие. Перед этим меркнут труды Геркулеса. Геркулес нашего времени — это Сикст V, 15 лет подряд обманывавший своим скромным видом 40 кардиналов, знавших его надменным и заносчивым в молодости. «Наука, значит, здесь ни при чем», — говорил он себе с досадой. «Успехи в догматике, в священной истории и тому подобном оцениваются только для виду. Все, что говорится по поводу их, имеет целью поймать в ловушку безумцев, подобных мне. Увы, единственная моя заслуга состояла в моих быстрых успехах, в том, что я легко схватываю весь этот вздор. Значит, они знают их истинную цель, понимают их, как я. А я еще имел глупость ими гордиться. Эти успехи до сих пор создавали мне здесь столько ожесточенных врагов. Шаазель, который знает больше меня, всегда влепит в свои сочинения какую-нибудь нелепицу и получает 50-е место. Если же получает первое, то по рассеянности. Ах, как полезно было бы мне одно слово, хотя бы одно слово господина Пирара!